Глава вторая. «Не медлите, действуйте сейчас». Поговорка гласит: «Грамм профилактики лучше килограмма лечения». Обычно значительно легче освободить человека от влияния сторожевой башни, если пресечь процесс его или ее вовлечения в самом зародыше. В течение нескольких первых дней или недель общения недавно заинтересовавшиеся лица, как правило, мотивированы любопытством. На этой стадии легко разоблачить обман организации опровержением ее заблуждений и разоблачением ее путанной истории. Так и действуйте, сразу и без промедления. Так как любое учение сторожевой башни для потенциальных новообращенных становится «доказанным», в кавычках, и воспринимается в качестве бесспорного убеждения, необходим следующий шаг, который в конечном итоге призван преодолеть последствия подобного внушения. Вероятность, что этого можно достичь, будет становиться все призрачней. После того, как на первых нескольких занятиях церкви христианского мира будут дискредитированы, позднее потребуется время и силы, чтобы вернуть понимание того, что истинные христиане существуют и за пределами организации сторожевой башни. Другой вводный урок учит, что в молитве Бога надо называть Иеговой, и впоследствии обучаемому будет трудно молиться без использования этого шаблона. Как только свидетели докажут, что умерший не попадает ни на небо, ни в ад, а находится в бессознательном состоянии и не продолжает своего существования, этот взгляд будет преобладать, пока не появится аргументированный ответ из Писания. И после того, как учитель от свидетелей Иеговы убедит обучаемого, что общество сторожевой башни является организацией Бога и каналом сообщения, который использует Бог, освобождение новообращенного превратится в крупномасштабный проект, требующий напряженных усилий, помощи обученного персонала и, вероятно, месяцы или даже годы терпения. Крещение – это публичное обязательство присоединиться к организации и придерживаться ее правил, так как групповые крещения обычно проводятся 3 раза в год, то большинство людей за месяцы до крещения принимают так называемое духовное посвящение на уровне интеллекта и эмоций. Если вы сможете вмешаться в процесс до принятия такого посвящения, то прежде всего акцентируйте внимание на необходимости исследовать другую сторону медали, особенно ввиду предстоящего публичного принятия обязанностей членства. Крещение. Скажите кандидату на крещение, что перед вами самим собой и Богом он или она обязаны выяснить, почему другие искренние, преданные члены организации покинули ее, и почему община стремится удержать своих членов от чтения книг, написанных бывшими свидетелями. Если близкий человек крестился недавно, то проблема слегка усложняется. Если показать ему, что сторожевая башня – это заблуждение, то, следуя логике, это приведет его косвенным выводом, что, посвятив себя публично общине, заблуждался он сам. Люди не любят признавать свои ошибки, и это еще больше затрудняет дело. Тем не менее, вы можете обойти эту проблему, сказав что-то вроде этого: «Я знаю, что ты присоединился к свидетелям, потому что все, что они говорили, звучало правильно, но у тебя никогда не было реальной возможности выслушать альтернативное мнение. Они скрыли от тебя некоторые факты, которые могли бы влиять на твое решение, если бы ты знал о них. Пока ты не погрузился в это с головой, тебе очень важно ради себя самого проанализировать материал, который я подобрал. Разве не лучше взглянуть на него сейчас, чем после того, как ты проведешь большую часть жизни, трудясь на сторожевую башню? После того, как человек полностью утвердился в качестве нового члена, начинается период медового месяца, в течение которого практически невозможно проникнуть в его мысли. Он только что дал публичное обещание и окружен товарищами-свидетелями, которые хвалят его за такой выбор и изливают на него любовь и внимание. На данном этапе самое лучшее, что вы можете сделать, просто сохранять возможности для общения и проявлять свою любовь и личную заинтересованность. Это может занять год и больше, прежде чем другие свидетели Иеговы перестанут считать новообращенного новичком, которому нужна особенная опека. Когда медовый месяц наконец-то закончится, и новичка будут рассматривать как рядового члена собрания, может наступить вполне уловимый момент разочарования в секте. В зависимости от того, насколько человек восприимчив, он или она рано или поздно начинает понимать, что во всем этом много наигранного, а у товарищей-свидетелей масса проблем. Когда до него наконец доходит, что в организации нет настоящей любви, с таким терпением сохраненные вами возможности для общения и проявления вашей любви начнут приносить плоды. Но, вероятно, ждать этого придется немало времени. Таким образом, если близкий человек только втягивается в организацию свидетелей Иеговы, главное, о чем важно помнить, ни в коем случае не допустить промедления. Как и в случае с поражающим инфекционным заболеванием, в борьбе против вмешательства сторожевой башни в сознании время также имеет существенное значение. О необходимости спешить свидетельствует тот факт, что один из первых уроков, преподаваемых свидетелям, обычно включает в себя предупреждение в отношении родственников, которые могут попытаться прекратить изучение. Каким образом сатана мог бы использовать даже друзей и родных, чтобы обескуражить нас? Ты можешь быть уверен, что сатана не хочет, чтобы ты приобрел это познание, и он будет делать все, что в его силах, чтобы удержать тебя от этого. Каким образом? Он может, например, позаботиться о том, чтобы другие оказывали сопротивление, может быть, в виде насмешек. Вполне возможно, что даже близкие друзья или родственники скажут тебе, что им не нравится, что ты изучаешь Библию. Уже Иисус Христос сам предупреждал: «Враги человеку домашние его». Но если ты бросишь изучение Слова Бога, когда возникнет сопротивление, то что будет думать о тебе Бог? Из книги «Ты можешь жить вечно в раю на земле» «Общество сторожевой башни», 1982 год, страница 23. Если новый обучаемый принимает этот аргумент, шансы остановить изучение тают на глазах. С этого момента, если вы подойдете с возражениями, то столкнетесь с двойным отпором. Во-первых, вы проявили себя как орудие сатаны. Поэтому представленные вами аргументы вызовут подозрения и скептицизм. К тому же, исполняя предсказания свидетеля о том, что близкий друг или родственник будет настроен против изучения, вы обозначили их как истинных пророков. Если высказанные вами возражения слабы или недостаточно обоснованы и, следовательно, преодолимы свидетелями Иеговы, на вас перестанут обращать внимание. На данный момент игра закончится. По крайней мере, до той поры, пока не появится какого-нибудь веского аргумента против секты. Вероятно, наиболее часто встречающейся ошибкой в попытке спасти потенциального новообращенного является неспособность действовать достаточно быстро. Если вы сможете вмешаться с самого начала, то лучший совет – предпринимайте хоть что-то, практически все что угодно, лишь бы остановить изучение о доброй, любящей манере. подойдет даже тактика притормаживания, если это предоставит вам время для исследования доказательств против культа и лучшей подготовки своей защиты. Убедите вашу жену отложить изучение до следующей недели, чтобы вы могли сходить с ней куда-нибудь поужинать или пригласить в гости родственников, или запланировать что-то еще, что-то с одной стороны, которое помешает изучению под предлогом «только не в этот раз» и в то же время позволит лучше подготовить против свидетелей. С другой стороны, если изучение уже некоторое время проводится, вам придется действовать с максимальной осторожностью. Вы не хотите, чтобы исполнилось пророчество свидетелей Иеговы, будто дьявол использует вас, чтобы сорвать обсуждение. Иначе вы будете выглядеть плохим парнем и докажете правоту свидетелей. В такой момент жесткий ультиматум по поводу того, что ваша жена должна порвать со свидетелями Иеговы, может привести к катастрофическим последствиям. И череда необоснованных, бездоказательных обвинений, вроде часто цитируемых, но ложных, что они коммунисты, что они не любят своих детей или отказываются от любого медицинского лечения, принесет гораздо больше вреда, чем пользы. Если с самого начала свидетели смогут опровергнуть выдвинутые вами против них обвинения, то им ничего не стоит убедить своего ученика в дальнейшем не прислушиваться ни к каким вашим обвинениям. Очень важно, чтобы все ваши аргументы изначально были достоверны и всецело подтверждены документально, иначе другого шанса может не представиться. Если новоиспеченному ученику можно сказать: «Смотри, я собрал стопку материала, который докажет тебе, что общество Сторожевой башни лжепророк», то к тому, кто вовлечен основательней и уже некоторое время находится под влиянием свидетелей, нужен более осмотрительный подход. Такой смелый, прямой шаг мог бы отпугнуть и навести на мысль, что вы вероятный противник, посланный сатаной или дьяволом. Звучало бы менее зловеще, если бы вы сказали примерно так: «Что касается твоего занятия, я тоже исследовал сторожевую башню и нашел кое-какую информацию, которой хотел бы поделиться. Мне бы хотелось узнать твое мнение по поводу этих и других высказываний». Как бы то ни было, но если присутствует учитель от свидетелей Иеговы, даже не пытайтесь разоблачать учение сторожевой башни в глазах новоявленного ученика. Это лишь повернет дискуссию в русло обо всем и ни о чем, с пространными ответами свидетелей Иеговы, с оправданиями или отрицаниями всего, о чем вы говорите. До тех пор, пока вы досконально не познакомитесь с обществом сторожевой башни и не станете достаточно умелыми в дискуссии, вербовщик из числа свидетелей Иеговы разобьет ваши аргументы по всем пунктам. Он выйдет победителем, а новый ученик продолжит укореняться в секте. Поэтому, когда вы сядете с близким вам человеком, чтобы обсудить вопросы о секте, не допускайте, чтобы при этом присутствовал учитель от свидетелей Иеговы. Встречайтесь с вашим близким наедине, или, если возможно, пригласите к диалогу бывшего свидетеля или кого-то еще, кто имеет специальные навыки в борьбе с культовым контролем сознания. Важно спланировать свою стратегию, собрать убедительные доказательства и представить их должным образом в определенное время. Последующие главы этой книги помогут вам в этом.